Публикация в еженедельной газете «Сторож». Выпуск номер 29 от 13.07.2022. Чей ребенок исчезнет сегодня? Мать одного из 27 пропавших в Калининграде детей не верит в хороший исход. Вот уже полгода в Калининграде происходят загадочные пропажи детей. Каждую неделю исчезает как минимум один, но до сих пор никого не нашли. Пока областной следственный комитет не спешит обнародовать подробности, сторож пообщался с Викторией Р., матерью 9-летней Алены. Все имена изменены, примечание редактора. Исчезнувшей без следа в начале июня прямо из собственной комнаты. Четвероклассница Алена жила с мамой на 10 этаже панельки в одном из центральных районов города. В ночь с 31 мая на 1 июня текущего года она пропала прямо из своей постели. Двери в комнату и квартиру были заперты, а окна защищали решетки, которые Виктория по совету мужа установила после необычного случая кражи в 2016 году, когда альпинист спустился по стене дома без страховки с крыши девятиэтажки и обокрал квартиру на 6 этаже. Читайте об этом случае на сайте сторожа по ссылке в QR-коде. По словам Виктории, поначалу она подумала, что дочь, как это уже бывало, захотела поиграть с ней в прятки. Когда мать проверила все возможные укромные места в комнате, стало понятно, что-то произошло. Лучезарный ребенок. После разлада с супругом, который произошел 6 лет назад, Виктория старалась окружить Алену максимальной заботой, чтобы дочь не чувствовала себя обделенной родительским вниманием. К 9 годам у девочки имелось все, что только может понадобиться ребенку в ее возрасте: собственная комната, наряды, игрушки, компьютер со свободным доступом в интернет и современный смартфон. Со сверстниками девочка ладила и в школе, и на занятиях в детской театральной студии. Учителя, преподаватели, друзья Алены и их родители вспоминают ее как улыбчивую заводилу. Она была по-доброму озорной, из-за чего компания всегда выстраивалась вокруг нее. Однако никто из посторонних не знал, что скрывалось за видимой лучезарностью Алены. Тень отца. Родной папа Алены, Петр Р., спустя 5 лет после развода начал искать возможности встретиться с дочерью. Старался задобрить подарками и всячески настраивал против матери, утверждая, что та лишает ее свободы. Дошло до того, что Алена прямо заявила Виктории о желании жить с отцом, на что получила не только категорический отказ, но и домашний арест с переводом на удаленную форму обучения. Впрочем, назвать Викторию домашним тираном вовсе нельзя. Дело в том, что Петр – человек вспыльчивый и легко ранимый. Сочетание этих качеств не раз толкало его на необдуманные поступки в попытке отстоять свою честь, даже в случаях, когда этого не требовалось. В постоянных стычках он страдал сам и временами калечил оппонентов, за что однажды получил условный срок. Казалось, женитьба и на Виктории в 2011 году Петр унял свой бурный нрав, но на деле его желание доминировать не исчезло, а приобрело новые формы. Постепенно, манипуляциями и ультиматумами, он вынудил любящую супругу порвать связь сначала со знакомыми мужчинами, затем с подругами, а потом и с собственной родней. В 2016 году, когда Алене было 3 года, накрутив жену после новостей о поимке альпиниста-домушника, Петр убедил ее в необходимости установки ломбардной бронированной двери и металлических решеток на окна. Тогда-то ловушка и захлопнулась. Выяснилось, что клетку он готовил не для защиты домочадцев, а для контроля над ними. К решеткам с дверью, которую даже изнутри можно было отпереть лишь хозяйским ключом, добавились односторонние внешние замки для межкомнатных дверей. Но даже не это оказалось самым невыносимым. Петр поставил видеокамеры с ночным видением. Где бы он ни находился, всегда мог через смартфон посмотреть, чем занималась его запертая в квартире семья. Стоит ли говорить, что происходило внутри этой тюрьмы? Домашнее насилие для Виктории стало образом жизни. Алену отец не трогал, но мать была уверена, это лишь дело времени. Сама девочка садистских эпизодов по отношению к матери не помнила по той причине, что перед ними Петр заботливо относил ее в комнату и запирал там. Кошмар закончился внезапно. Сталкиваясь по утрам на лестничной клетке с соседом, который возвращался с ночных смен, Петр вдруг заподозрил его в тайной связи с супругой. В воображении мужчины сосед приходил к его двери аккуратно, когда тот покидал дом, чтобы каким-то образом вместе с Викторией спланировать ее побег. Как позже утверждал в суде Петр, он просто хотел напугать любовника жены, так что истинный его план остался тайной. Однажды утром, подкараулив у лифта, Петр напал на соседа, оглушил его ударом по голове и, спустив вниз, уложил в багажник своего автомобиля. На нем он поехал за город, а пришедший в себя пострадавший догадался открутить изнутри заднюю фару и высунуть наружу руку. Водители на трассе заметили сигналы похищенного и позвонили в полицию. Петра задержали с поличным. Дома у него провели обыск. Решетки и камеры, перепуганная Виктория, выдала за собственную инициативу ради безопасности ребенка и даже, как это бывает у жертв абьюзивных отношений, наняла для супруга адвоката и навещала его в СИЗО. Так что судили Петра лишь за похищение человека. Пелена с глаз Виктории не без помощи волонтеров спала приблизительно через год после суда, на котором Петра приговорили к 5-летнему заключению по части 1 статьи 126 УК РФ. Она развелась с мужем, вернулась на работу и начала учиться жить в обществе заново. И вот над только наладившейся жизнью Виктории в 2022 году нависла тень Петра, который к этому времени отбыл свое наказание. У Виктории и, по ее словам, у следствия, поскольку Петр сидел за аналогичное преступление, сразу же возникли подозрения в его причастности к пропаже Алены. Но вот на деле мужчина обладал железобетонным алиби. Незадолго до полуночи, пока, как следует из воспоминаний Виктории, девочка еще беседовала со своей куклой в комнате, Петр заявился в ночную наливайку с вполне ясной целью. Там он присоединился к незнакомой компании. Кутеж, по его словам, быстро перерос в кипиш. Во время драки металлическими стульями Петру сломали ногу, и свои ночные приключения он продолжил уже в карете скорой помощи. Викторию новость о невиновности супруга огорчила, потому что она превращала исчезновение дочери в неразрешимую загадку. Она впервые пожалела, что сняла установленные Петром в доме видеокамеры. Следствие все идет. На официальный запрос сторожа Следственный комитет ответил невозможностью раскрытия подробностей расследования, в котором фигурирует несовершеннолетний. По этой причине все, что на данный момент мы можем сказать о ходе следствия, записано со слов Виктории Р. и является сугубо ее частным мнением. Как утверждает Виктория, в доме не нашли никаких следов присутствия посторонних. Входную дверь сейф никто не открывал ни изнутри, ни снаружи. Даже при наличии ключа сделать это извне было бы невозможно из-за блокирующей скважину защитной шторки. Опустить же ее можно только закрывая дверь из помещения. Оконные рамы и решетки оставались заперты. Из квартиры не исчезло никаких вещей и одежды Алены, кроме телефона. Ничего подозрительного не слышал и не видел никто из соседей. Записи доступных поблизости с домом камер видеонаблюдения и с регистраторов, припаркованных во дворе автомобилей, ничего не зафиксировали. Самым странным во всем этом оказался тот факт, что дверь в комнату девочки на ночь Виктория, напуганная освобождением бывшего мужа, оставляла запертой снаружи. Когда наутро мама открыла ее, спальня уже была пуста. Виктория надеется, что у следствия имеются улики, о которых ей ничего не известно, хотя спустя месяц с момента пропажи девочки уже не верит в благоприятный исход. Пугающая статистика. На брифинге, проведенном СУСК РФ по Калининградской области для представителей областных средств массовой информации 6 июля, глава ведомства Клим Полувалов озвучил итоги работы подчиненных за первое полугодие 2022 года. В частности, затронули тему преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В целом, относительно аналогичного периода прошлого года число преступлений осталось приблизительно на прежнем уровне. Всего с начала года в отношении несовершеннолетних зарегистрировано 412 преступлений, 410 в 2021 году. Большая часть из них, 54%, уклонение от уплаты алиментов. Еще 20% или 82 уголовных дела касаются преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против 83 в 2021 году. Однако отличия в статистике между годами все же есть. При падении прочих видов преступлений в равном количестве на 26 эпизодов возросло число случаев безвестной пропажи детей. Сейчас в общей массе таких преступлений на пропажи приходится 6,55% или 27 уголовных дел, в то время как в минувшем году они составляли всего 0,24%, один случай. Сторож продолжает следить за пропажами детей в Калининградской области. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обратитесь в редакцию газеты и следственные органы. Коллектив газеты открыт для общения с родителями пропавших детей. Станислав Дрёмин.